в новый мир, авось напечатаете. Дружески жму руку, буду рад, если напишите мне 2-3 слова. Душевно ваш, Иван Соколов-Микитов. Письмо второе. 8 августа 1968 года. Карачарова. Дорогой Владимир Яковлевич, посылаю вам привет, поклон и несколько маленьких рассказов под общим названием «Звуки земли». Боюсь, что эти скромные рассказики не подойдут для серьезного толстого журнала, но кто знает. Писал же Аксаков записки об ужении рыбы, о птицах. Ежели рассказики не подойдут, в обиде не буду. Верните их Мише, которому я поручил побывать у вас. Он расскажет вам о моем житье-бытие. Что делается у вас в новом мире? Где Александр Трифонович? Очень хотелось бы повидать вас обоих в Карачаровской барсучьей норе. Удастся ли? Крепко жму руку. Иван Соколов-Микитов. Письмо третье. 7 июня 1969 года. Карачарова. Дорогой Владимир Яковлевич, спасибо за дружеское доброе письмецо. Сидим в нашей карачаровской берлоге. Погода как будто наладилась, но на душе прежний мрак. Пытаюсь кое-что диктовать о давних встречах и временах. Не знаю, что получится, а хочется рассказать о прошлом, о добрых людях, о русской природе. Рад, что крошечный мой рассказик вам понравился. Признаться, я не решался давать его в новый мир. Напишите, пожалуйста, будет ли он у вас напечатан. Как здоровье Трифоныча? Передайте ему наш сердечный привет. Душевно ваш, Иван Соколов-Микитов. Речь идет о рассказе «Вертушинка». В «Вертушинку» я добавил несколько строк, и если «Вертушинка» будет печататься, Лидия Ивановна перепишет и пришлет их вам. Письмо четвертое. 23 июня 1969 года. Карачарова. Дорогой Владимир Яковлевич, посылаю последнюю страничку «Вертушинки» с очень немногими добавлениями. Благодарю за доброту, дружеское письмецо. По-прежнему сижу в моей карачаровской норе, обрастаю барсучьей шерстью. На свет почти не выползаю, ночами почти не сплю. Живу воспоминаниями, но как тяжки подчас эти воспоминания. От Трифоныча получил недавно бодрое письмецо. Рад, что все кончилось благополучно. Радуюсь и тому, что ваш славный корабль продолжает свой путь, минуя подводные и надводные рифы. Прошу передать наш привет друзьям-новомировцам, дружески обнимаю, Иван Соколов-Микитов. Если возможно, пошлите, пожалуйста, в Карачарова 7-ю книжку «Нового мира», когда она появится на Божий свет. Письмо 5. 1 июня 1971 года. Дорогой Владимир Яковлевич, пишу вам из Карачарова. Кругом весенняя грязь, светит яркое солнце. От яркого света у меня болят глаза, днем никуда не выхожу. Бодрствую по ночам на барсучьем положении. Живу далекими воспоминаниями. Как живете вы? Каков Трифоныч? Шлем вам и семейству вашему сердечный привет. Буду рад получить от вас письмецо. С дружеским приветом, Иван Соколов-Микитов. Письмо 6. 23 июля 1972 года. Карачарова. Дорогой Владимир Яковлевич, давным-давно собираюсь ответить на ваше дружеское письмецо. Да таково нынешнее лето, изнываем от духоты, от дыма торфяных пожаров. Со здоровьем неладно. Живу в темноте и пустоте, питаюсь воспоминаниями, но как подчас тяжки эти воспоминания. Хотелось бы повидаться и побеседовать с вами, пропустить малую Чебурашку. На этих днях уедут в Москву наши летние гости, останемся куковать вдвоем с Лидией Ивановной. В Москве надеемся быть в конце сентября. Буду рад и признателен, если напишите пару словечек. Душевно ваш, Иван Соколов-Микитов.